Кризис. Кризис – это мы сейчас как раз и будем говорить о судьбе, о том, как менять ее и надо ли ее менять. Кризис – это ситуация, когда рушится прежняя система отношений. Ну, когда у нас на группу приходило 10-15 человек, это одно. Когда приходит 100, ну, кстати, мы и 500 в состоянии вынести. Ну, помещение, значит, мы ограничили. 100 – это кризис, правильно? Прежняя система отношений что? Разрушилась. 90 человек – это не то, что 100, и даже 50 – не то, что 10. Вот. Ну и так вот начиналась у нас, концепция у нас медицинская. Начиналось это с лечения больных неврозами. Неврозы – болезни, которые возникают в результате психотравм. А психотравмы где могут быть? Семья и работа. Лечили мы лекарствами, клиника была еще не сгорела. Таблетками, гипнозы, аутогенная тренировка. Но, к сожалению, все эти методы могли научить человека правильно строить свои отношения в семье и на работе. Нет, конечно. Поэтому получился такой своеобразный вращающийся дверь. Вышел, вошел. Ну вот и мы тогда как раз вот. Тогда эти методы были еще не то чтобы запрещены, но не рекомендуемы. Более того, когда я писал статью в научный журнал, я цитировал Берна, я сказал, это псевдоученые вышли. Цитировать даже запрещали. Ну вот, потом мы их выписывали, и они уже больше к нам не поступали. Но после выписки, они, качество жизни менялось. Если раньше они в основном лечились, то потом они уже не лечились, и, в общем-то, они начинали двигаться вверх, а двигаться вверх они не могли. То есть их выдвигали на должности всякие. Ну вот так возник у нас цикл психологии управления. Они потом стали приводить своих близких. Я сейчас думаю, тоже здесь есть семьи. Вот обычно бывает. Ну потом попросили, чтобы писали мы книжечки. Некоторые стали заниматься политикой. Вот. Ну и... Поэтому ораторское искусство у нас тоже есть в цикле. Потом бизнесмены. Бизнесмены. Да, я книги вот написал, они толстые. Бизнесмены говорят, нам некогда читать, это долго очень. Написал книгу «Принцип сперматозоида». Вот там одни афоризмы, но не выдержала душа, еще пояснения сделал всякие. Вот. Ну, завершением моей педагогической карьеры была книга «Из ада в рай». Это цикл лекций, который я читал на психотерапии и медицинской психологии. Поэтому она немножечко непонятна, потому что там все-таки мне не удалось избежать терминологии. Вот. Ну, а потом, конечно... Какая-то ползучая пошла революция, мы стали расползаться. Ростов, ну сейчас где-то около 20 с лишним регионов. Страны, в которых мы работаем, это Англия, так, небольшие страны, провинции, Соединенные Штаты Америки, вот, Австрия, Болгария, вот совсем недавно был, освоили. Литва, Латвия, там все более-менее регулярно. Потом, ну да, Узбекистан, Казахстан, все-таки наши, все-таки уже мы иностранцы, Украина. Ну вот, короче говоря, мир пытаемся завоевать. У нас сейчас беда одна, беда кадр. Потому что я же один всех не смогу. Везде, да, вот, значит, мы сейчас клубы создаем, значит, в разных городах и странах. Подготовка кадров у нас тяжкая. Заставить землю копать можно, а вот заставить работать так, как мы, трудиться невозможно. Только если есть добровольцы. Поэтому клубы возникают уже сейчас. Омск работает хорошо. Омск, да. Ну, Свердловск, то есть Екатеринбург. Его сокращают, Ебург называют. Сами екатеринбуржцы. Питер, Москва, два клуба работают успешно. Ну вот, значит, в Лондоне руководитель клуба лондонского, там сзади сидит. Значит, и на Украине тоже работает. Я уже там один раз был. И там регулярно, да, у вас занятия проходят. Вот. Ну, у меня такое впечатление, некоторые уже и профессии свои меняют. Вот наш боевой помощник Михаил Николаевич уже стал пробовать лекции читать. Значит, поэтому я к вам обращаюсь, не возбраняется никому. Можете даже во время моих семинаров. Вот, кстати, такой мы провели, когда мы стали выезжать. Выезжали мы уже, ну да, регулярно мы выезжаем в Ямал, это Небук, там такой санаторий есть. Там у нас длительные загулы, выезжали на 4 праздника, но сейчас я от имени женщин возмутился праздником 8 марта. Женщины должны были бы восстать против него. А что, каждый день женщина должна в хорошем настроении быть. А то у нас 8 марта сварят чай, яичницу пожарит мужчина и, значит, проявил внимание. Но женщины не протестуют, наоборот, охотно участвуют в этом празднике. Ну, в общем, у нас все наоборот. Значит, на Новый год мы выезжаем дней на 10, вот на май сейчас выедем дней на тоже 10, получается, да? Вот. Планируем мы еще тренинг на проводить на корабле. Ну вот не знаю, получится в этом году. Скорее всего, получится. Сейчас же кризис, да? Летом будут путевки дешевые. А мы туда поедем как раз. Мы ждем, пока цены упадут. Вот. Ну так вот потихонечку развиваемся. А концепция медицинская, профилактическая. Мало кто профилактикой занимается. И мы решили, зачем нам ждать, пока человек заболеет. А невроз – это болезнь личности, и закладывается невроз в раннем детстве. Вот сейчас как раз будем говорить о судьбе и сценарии. И если не принять меры, человек обязательно заболевает. Так вот, если он пока еще здоров, может быть, удастся его от болезни отвести. Ну, конечно, со здоровыми интереснее, ну и маята. Ну, вот эти здоровые, находящиеся в сценарии, они все в пропасть хотят лезть. Вот они где-то на этой высоте, они думают, что там как раз счастье, там пропасть. Их надо скинуть вниз, чтобы они потом в другое место полезли, где действительно что-то такое есть. Стоящего подтолкни. Потом с больными неврозами просто одно удовольствие было работать. Они уже были в яме, их бы только теперь, чтобы они не назад полезли, куда бы, где были, а в другое место. А со здоровыми хлопоты какие? Их надо подтолкнуть, чтобы им хуже было. Поэтому большинству на первых занятиях становится хуже. Приходит здоровый, а ему становится хуже. Поднимите, если так, это, кому хуже стало после первого. Да. Ну, так, остальные не признаются всему. Или забыли уже, что было все-таки хуже. Я скажу, что, почему многие забыли и оценивают это как улучшение. Что просветление наступает. На первых же занятиях, что оказывается, я всю жизнь сам себе своими руками испортил. Конечно, с одной стороны печально, но с другой стороны появляется возможность теперь действовать в рамках своей судьбы. Ну, книги, я спрашиваю, все читали мои книги или кто-то не? Знаете, кто не читал книги? Аудиокниги тоже считаются. Ну, вы знаете, считается, когда еще законспектировано.